Глава 6. Излишне говорить, что Сало не уволился. И я тоже. Атмосфера в газете стала как никогда напряженной. В среду Лоттерман получил повестку из Департамента труда, куда его вызывали на слушание дела о выходном пособии Йемана. По этому поводу он весь день матерился и громогласно заявлял, что раньше в аду ударят морозы, чем он даст этому психу хоть цент. Сало начал принимать ставки на исход дела, считая 3-1 за Йемана. Совсем ухудшало положение то, что отъезд Тирелла вынудил Лоттермана взять на себя функции редактора отдела местных новостей. Это означало, что он делал большую часть работы. Мера, как он сказал, была временная, но пока что его объявление в соответствующем разделе газеты особого внимания не привлекало. Я не очень удивился. «Требуется редактор», — говорилось там, — «Сан-Хуан Дейли». «Срочно. Пьяницам и бродягам не беспокоиться». Как-то раз Лоттерман даже предложил эту работу мне. Я пришел в редакцию и обнаружил в своей пишущей машинке листок, где говорилось, что Лоттерман хочет меня видеть. Когда я открыл дверь в его кабинет, он лениво игрался с бейсбольным мячиком. Проницательно улыбнувшись, он подкинул мячик в воздух. «Я тут вот что подумал», — произнес он. «Ты, по-моему, парень смышленый. Местными новостями заниматься приходилось?» «Нет», — ответил я. «А хочешь попробовать?» — спросил Лоттерман, снова подбрасывая мячик. Я этого ни под каким соусом не хотел. Славное повышение, но черт знает сколько всякой дополнительной работы. «Я здесь совсем недавно», — сказал я. «Город еще не знаю». Лоттерман подкинул бейсбольный мячик к потолку и позволил ему отскочить от пола. «Верно», — отозвался он. «Я просто подумал». «А как насчет Салы?» — спросил я, прекрасно зная, что Сало предложение отвергнет. У него было столько разных заданий, что я порой удивлялся, зачем он вообще в этой газете работает. «Не выйдет», — ответил Лоттерман. «Сале глубоко плевать на газету. Сале вообще на все глубоко плевать». Он выпрямился в кресле и бросил бейсбольный мячик на стол. «Кто еще остается? Моберг Алканафт. Вандервиц псих. Нунан идиот, Бинетис английского не знает. Проклятье! И откуда они все только поналезли?» Он со стоном осел в кресле. «Я должен кого-то найти», — выкрикнул он затем. «Я свихнусь, если придется одному всей газетой заниматься». «А что там с объявлением?» — спросил я. «Нет откликов». Лоттерман снова простонал. «Конечно есть. Одни алканавты. Один парень заявил, что он сын Оливера Уэндала Холмса. Как будто меня это колышет». Он бешено стучал мячиком о пол. «И кто только этих алканавтов сюда присылает?» — заорал он. «Откуда они берутся?» Затем он погрозил мне кулаком и заговорил так, словно оглашал свою последнюю волю. «Пойми меня, Кэмп, кому-то нужно вести этот бой. А то они одолевают. Эти алканавты завладевают миром. Если пресса им поддастся, мы утонем. Понимаешь ты это?» Я кивнул. «Будь оно все проклято», — продолжал Лоттерман. «На нас ложится громадная ответственность. Свободная пресса имеет важнейшее значение. Если этой газетой завладеет банда паразитов, это станет началом конца. Сперва они возьмут эту газету, потом заполучат еще несколько и в один прекрасный день приберут к рукам «Таймс». Можешь ты себе такое представить?» «Я сказал, что очень даже могу». «Они всех нас приберут», — воскликнул он. «Они опасны, вероломны. Тот парень, который заявлял, что он сын судьи Холмса, я его из целой толпы узнаю. Он будет давно нестриженным и с безумными глазами». И тут, словно по подсказке, в дверь вошел давно нестриженный Моберг. В руках у него была вырезка из «Эль Диарио». У Лоттермана сделались безумные глаза. «Моберг!» — заорал он. «Откуда у тебя столько наглости, чтобы без стука сюда входить? Ты у меня допрыгаешься! Я тебя посажу! Вон отсюда!» Моберг скорчил мне рожу и проворно выскочил за дверь. Лоттерман огненным взором уставился ему вслед. «Ну и наглость у этого хмыря!» — пробормотал он. — Видит бог, такого алканавта следовало бы усыпить. Хотя Моберг был в Сан-Хуане всего несколько месяцев, Лоттерман, похоже, ненавидел его со страстью, какая у нормальных людей обычно культивируется за много лет. Моберг был настоящим дегенератом. Невысокий, с редкими блондинистыми волосами и бледной дряблой физиономией. Вид он имел предельно непристойный и развращенный. Я никогда не видел человека настолько сосредоточенного на саморазрушении. Да и не только на саморазрушении, но и на всем, к чему он прикасался. Моберг ненавидел вкус рома и, тем не менее, приканчивал бутылку за 10 минут, после чего блевал и куда-нибудь заваливался. Ел он исключительно бисквитные рулеты и спагетти, которые выблевывал всякий раз, как напивался. Моберг тратил все деньги на шлюх, а когда становилось скучно, брал случайного мальчика. Просто ради новизны ощущений. За деньги он был способен на все. И такого человека мы держали на связи с полицией. Порой Моберг на сутки исчезал. Тогда кому-то приходилось разыскивать его по самым грязным барам в Ла-Перле, трущобе столь гнусной, что на картах Сан-Хуана она представала пустым местом. Ла-Перла служила Мобергу штаб-квартирой. По его словам, только там он чувствовал себя как дома, а в остальных частях города, не считая немногих кошмарных баров, был абсолютно не на месте. Моберг рассказал мне, что первые 20 лет жизни он провел в Швеции, и я часто пытался представить его на фоне морозного скандинавского пейзажа. Я пробовал вообразить Моберга на лыжах или со всей его семьей, мирно живущей в какой-нибудь холодной горной деревушке. Впрочем, из того немногого, что Моберг рассказал о Швеции, я заключил, что он жил в небольшом городке и что родители его были весьма уважаемыми людьми, у которых нашлось достаточно денег, чтобы дослать сына учиться в Америку. Моберг провел 2 года в Нью-Йоркском университете, причем жил он в Вилледже, в одном из общежитий для иностранцев. Это явно выбило его из колеи. «Однажды», — рассказал он, его арестовали на 6-й авеню за то, что он, точно пес, мочился на пожарный кран. Это стоило Мобергу 10 суток в Томпсе. А когда он оттуда выбрался, то немедленно отправился в Новый Орлеан. Какое-то время он там валандался, а затем получил работу на грузовом корабле, направлявшемся на восток. После нескольких лет работы на кораблях Моберг приплыл к журналистике. Теперь, выглядя в свои 33 года на 50, со сломленным духом и распухшим от пьянства телом, он шатался из одной страны в другую, нанимаясь в качестве репортера и дожидаясь, пока его уволят. При всей своей мерзопакостности Моберг изредка демонстрировал вялые вспышки разума. Но мозг его так прогнил от пьянства и беспутицы, что всякий раз, как его напрягали к работе, барахлил подобно старому мотору, сошедшему на нет от вечного болтания в топленом жире. «Лотерман думает, я Демогорган», — говорил Моберг. «Знаешь, кто это такой? Посмотри на досуге. Неудивительно, что я ему не нравлюсь». Однажды вечером у Элла Моберг рассказал мне, что пишет книгу, которую он назвал «Неизбежность странного мира». Он очень серьезно к этому относился. «Такую книгу мог бы написать Демогорган», — сказал он. «Навалом дерьма и всякой жути. Я выбрал все самое ужасное, что только можно вообразить. Герой является пожирателем человечьей плоти под личиной священника. Каннибализм вообще меня завораживает. Как-то раз в тюрьме чуть ли не до смерти избили одного алкаша. Я спросил у полицейского, можно съесть мне кусочек его ноги, прежде чем они его прикончат. Он рассмеялся. Этот гад выкинул меня оттуда. Дубинкой ударил. Он снова рассмеялся. Я бы его съел. Почему бы и нет? В человечьей плоти нет ничего священного. Такое же мясо, как и все прочее. Ты ведь не станешь это отрицать? Не стану, отозвался я. Зачем мне это отрицать? Это был один из немногих моих разговоров с Мобергом, когда я худо-бедно мог понять, что он говорит. Почти все остальное время он нес полную околесицу. Лотерман вечно грозился его уволить, но у нас было так туго с персоналом, что он не мог позволить себе хоть кого-то отпустить. Когда Моберг после избиения его забастовщиками провел несколько дней в больнице, у Лотермана появилась надежда, что теперь-то он исправится. Однако, вернувшись к работе, Моберг стал еще более непредсказуемым. Порой я задумывался, кто первым отдаст концы, Моберг или Ньюс. Газета проявляла все признаки последнего издыхания. Тираж падал, и мы так неуклонно теряли рекламодателей, что я просто не представлял себе, как Лоттерман сможет устоять. Ради сохранения газеты он влез в большие долги, а она, если верить Сандерсону, никогда не давала ни цента. Я продолжал надеяться на приток свежей крови, но Лоттерман стал так остерегаться алканавтов, что отвергал почти все отклики на свои объявления. «Требуется предельная осторожность», — объяснял он. «Еще один извращенец, и нам конец». Я уже начал опасаться, что он больше не сможет платить нам жалование. Но однажды в его кабинете появился некто по фамилии Шварц, который сказал, что его только-только вышвырнули из Венесуэлы. И Лоттерман тут же его нанял. Ко всеобщему удивлению, Шварц оказался весьма компетентен. Уже через несколько дней он выполнял всю ту работу, которой прежде был занят Тирелл. Это порядком разгрузило Лоттермана, но в целом на газете никак не сказалось. Мы опустились с 24 страниц до 16, а в конце концов и до 12. Перспективы стали такими мрачными, что пошли разговоры. Дескать, у «Эль Диарио» уже набран и готов к печати «Некролог Ньюс». Никакой преданности к газете я не чувствовал. Но все-таки славно было иметь жалование, пока я закидывал удочку на что-то более солидное. Мысль о том, что «Ньюс» может закрыться, стала меня беспокоить, и я задумался, почему «Сан-Хуан» со всем его новым процветанием не может поддержать такую мелочь, как англоязычная газета. Конечно, «Ньюс» звезд с неба не хватало, но все же ее читали. Серьезную часть проблемы составлял Лоттерман. Чисто в механическом плане он был весьма способным, но сам поставил себя в незавидное положение. Как бывший коммунист, он находился под постоянным давлением и все время должен был доказывать, как радикально он перевоспитался. В то время Госдепартамент Соединенных Штатов именовал Пуэрто-Рико рекламой США на Карибах, живым доказательством того, что капитализм может работать и в Латинской Америке. Люди, прибывавшие туда для обеспечения упомянутого доказательства, видели себя героями и миссионерами, несущими священное послание свободного предпринимательства в богом забытое захолустье. Коммунистов они ненавидели пуще греха. И тот факт, что бывший краснопузый издает в их городке газету, восторга у них не вызывал. Лоттерман просто не мог с этим справиться. Он прилагал титанические усилия, чтобы нападать на все, что даже слабо попахивало политической левизной, ибо знал, что его распнут, если он этого не сделает. С другой стороны, он был рабом правительства Вольного Содружества, чьи филиалы в Соединенных Штатах не только поддерживали половину новой индустрии на острове, но также оплачивали большую часть рекламы в Ньюс. Это были скверные узы, как для Лоттермана, так и для многих других. Чтобы делать деньги, им приходилось иметь дело с правительством, а иметь дело с правительством означало закрывать глаза на ползучий социализм, что не очень согласовывалось с их миссионерской работой. Забавно было наблюдать, как они с подобными проблемами справлялись, ибо если вдуматься, выход был только один – превознести цели и проигнорировать средства, то есть прибегнуть к освященному веками обычаю, оправдывающему почти все, кроме скудеющих прибылей. Отправиться на вечеринку с коктейлями значило в Сан-Хуане воочию увидеть все низменное и алчное в человеческой природе. Для общества здесь годился шумный, непостоянный вихрь воров и претенциозных деляг, плюс идиотичная интермедия от целого зоопарка шарлатанов, клоунов и филистеров с непоправимо покалеченной психикой. По сути, это была новая волна странствующих сельхозработников, прикатившая на юг вместо запада. И в Сан-Хуане они оказались за правилами, ибо в буквальном смысле взяли власть в свои руки. Эта публика образовывала клубы и инсценировала крупные общественные события. А в конце концов, один из них начал издавать беспощадную бульварную газетенку, которая терроризировала и запугивала всех, чье прошлое не было политически чистым. Сюда входила половина всей компании, включая несчастного Лоттермана, который почти еженедельно страдал от какого-нибудь кошмарного ярлыка. Нехватки бесплатного алкоголя для представителей прессы не ощущалось, ибо все деляги жаждали публичности. Никакое событие не казалось им слишком ничтожным, чтобы не организовать в честь него то, что они называли вечеринками с прессой. Всякий раз, как Вульвардс или Чейз Манхэттен Банк открывали новый филиал, делеги праздновали это целой оргией с ромом. Месяца не проходило, чтобы не открывался новый Кегельбан. Их почему-то втыкали на каждое свободное место. Кругом работало столько кегельбанов, что жутко было задуматься, что бы все это значило. Из новой торговой палаты Сан-Хуана приходил поток таких заявлений и воззваний, рядом с которыми бледнели и казались пессимистичными даже брошюрки свидетелей Иеговы. Плотная масса длиннющих показушных слов и излияний, где возвещалось об одной победе за другой, в крестовом походе за большими деньгами. А вдобавок ко всему этому, нескончаемая череда частных вечеринок для заезжих знаменитостей. Здесь также ни один слабоумный техасец не был гостем слишком незначительным для кутежа в его честь. На все эти мероприятия я обычно отправлялся вместе с Салой. При виде его фотоаппарата гости размягчались до полужидкого состояния. Некоторые вели себя как дрессированные свиньи, другие просто толпились вокруг как бараны. И все ожидали, когда же наконец человек из газеты нажмет на свою волшебную кнопочку и вознаградит их широкое гостеприимство. Мы старались прибыть пораньше, и пока Сало сгонял всех в стадо для нескольких бессмысленных снимков, которые обычно даже не проявлялись, я тырил столько бутылок рому, сколько мог унести. Если там оказывался бармен, я говорил ему, что мне нужно немного спиртного для прессы. Если он протестовал, я все равно забирал, сколько хотел. Вне зависимости от того, какой именно общественный проступок я совершал, я знал, что никто все равно не пожалуется. Затем, забросив по бутылке в квартиру, мы отправлялись к Эллу. Бутылки мы обычно составляли на пустую книжную полку, и порой там оказывалось их порядка 20-30. В удачную неделю мы попадали на 3 вечеринки и имели в среднем бутылки 3-4 за каждые полчаса мучительной социализации. Славно было располагать запасом рома, который никогда не кончался. Но очень скоро я уже не мог выдерживать на каждой вечеринке дольше нескольких минут, и от этого пришлось отказаться. В одну из суббот в конце марта, когда туристский сезон почти закончился и торговцы собирались с духом перед удушливым и неприбыльным летом, Сало получил задание отправиться в Фахарда на восточную оконечность острова и сделать там несколько фотографий нового отеля, что возводился на холме с видом на залив. Лоттерман думал, что Ньюс сможет выдать радостную ноту, если укажет, что в следующем сезоне дела пойдут еще лучше. Я решил сопровождать его в этой поездке. С тех самых пор, как я прибыл в Сан-Хуан, мне хотелось выбраться куда-нибудь дальше по острову, но без машины это было невозможно. До сих пор мишенью самой дальней моей вылазки был домик Йемана, милях в 20 от Сан-Хуана, а Фахарда располагался вдвое дальше в том же направлении. Мы решили запастись ромом и заехать к Йеману на обратном пути, надеясь попасть туда в тот самый момент, когда он пригребет от рифа с пухлым мешком омаров. «Теперь он, наверное, здорово их ловить насобачился», — предположил я. «Один бог знает, над чем они там живут. Надо полагать, у них строгая диета из кур и омаров». «Еще чего!» — отозвался Сало. «Куры безумно дороги!» Я рассмеялся. «Только не там. Йеман их из подводного ружья лупит». «Боже милостивый!» — воскликнул Сало. «Тут же вудуистическая страна! Его как пить дать прикончат!» Я пожал плечами. Мне с самого начала представлялось, что Йемана рано или поздно прикончат. Кто-то один или какая-нибудь безликая толпа. Не весть почему, но это казалось неизбежным. В свое время я был таким же. Я хотел всего, хотел очень быстро. И никакое препятствие не было достаточно серьезным, чтобы меня отвадить. С тех пор я усвоил, что некоторые вещи на самом деле больше, чем кажутся на расстоянии. И теперь я уже не был уверен, что именно я должен получить или даже что я действительно заслужил. Я не гордился тем, что это усвоил, но никогда не сомневался, что знать это стоило. Емон либо усвоит то же самое, либо его непременно угрохают. Вот что я втолковывал себе в те жаркие дни в Сан-Хуане, когда мне было 30 лет, когда рубашка липла к сырой спине, и я чувствовал себя на большом и одиноком перевале, когда позади, на подъеме, оставались годы упрямства, а все остальное лежало на спуске. В те зловещие дни мой фаталистический взгляд на Емона был не столько убеждением, сколько необходимостью. Ибо надели я его хоть малейшим оптимизмом, мне пришлось бы признать массу печальных вещей про самого себя. После часовой поездки под жарким солнцем мы добрались до Фахарда и немедленно остановились выпить у первого же попавшегося бара. Затем мы проехали вверх по холму в предместьях городка и оказались на месте, где Сало битый час топтался со своим фотоаппаратом, выискивая всевозможные ракурсы. Вне зависимости от того, какое презрение он испытывал к своему заданию, Сало всегда оставался невольным педантом. Ему казалось, что он, как единственный профи на острове, должен сохранять определенную репутацию. Когда Сало закончил, мы купили две бутылки рома и поехали назад к той развилке, откуда дорога должна была привести нас прямиком к пляжному домику Емона. Дорога эта была заасфальтирована до самой Ривер от Лойсы, где два аборигена управляли паромом. Они запросили доллар за машину, затем шестами перетолкали нас на другую сторону, не сказав за все это время ни единого слова. Стоя под солнцем у машины и глядя на воду, я чувствовал себя паломником, пока паромщики налегали на шесты и толкали нас к пальмовой рощице на другом берегу. Мы ударились о причал, и аборигены пришвартовали паром к столбу, пока Сало выводил машину на твердую почву. Добираясь до жилища Емона, нам пришлось одолеть еще 5 миль по песчаной дороге. Сало всю дорогу матерился и клял, что повернул бы назад, если бы там его не ограбили еще на $1 за обратную переправу через реку. Небольшая машинка с трудом продвигалась и подпрыгивала на ухабах. Я думал, что она вот-вот развалится. Однажды мы миновали стайку голых ребятишек, которые, стоя у дороги, увлеченно швырялись камнями в собаку. Сало остановился и сделал несколько снимков. «Черт возьми!» – пробормотал он. «Ты только посмотри на этих мелких ублюдков! Нам очень посчастливится, если мы выберемся отсюда живыми!» Добравшись, наконец, до домика Емона, мы обнаружили его в патио, все в тех же черных трусах. Из выброшенных на берег кусков древесины он смастерил книжную полку. Все жилище теперь смотрелось симпатичней. Часть патио была накрыта тентом из пальмовой листвы, а под тентом стояли два брезентовых шезлонга, судя по виду, явно уворованные из лучшего пляжного клуба. «Слушай, приятель, — спросил я, — где ты такие оторвал?» «Цыгане притащили, — ответил он, — по $5 за штуку. Надо полагать, они их в городе стырили». «А где Шино?» — поинтересовался Сало. Емон указал на пляж. «Наверное, вон у того бревна загорает. Она тут шоу для аборигенов устраивает. Они от нее в восторге». Сало достал из машины ром и ведерко со льдом. Емон радостно улыбнулся и вылил лед в бачок у двери. «Спасибо», — поблагодарил он. «Эта бедность меня с ума сводит. Мы даже льда себе позволить не можем». «Черт возьми, приятель», — сказал я. «Ты уже до дна добрался. Тебе надо работу найти». Емон рассмеялся и наполнил 3 бокала льдом. «Я тут все лотерманом занимаюсь», — сказал он. «Похоже, все-таки смогу получить мои деньги». Тут с пляжа пришла Шино в том же самом белом бикини и с большим пляжным полотенцем в руках. Она улыбнулась Емону. Они снова заявились. Я слышала, как они переговариваются. «Проклятие!» — рявкнул Емон. «Чего ради ты без конца туда шляешься? Что у тебя, черт возьми, с головой?» Шино улыбнулась и села на полотенце. «Это мое любимое место. Почему я из-за них должна от него отказываться?» Емон повернулся ко мне. «Она ходит на пляж и раздевается, а аборигены прячутся за пальмами и глазеют». «Не всегда», — Быстро уточнила Шино. «Обычно только по выходным». Яман подался вперед и заорал на нее. «Черт бы тебя побрал! Больше не ходи туда! Отныне, если захочешь поваляться голой, будешь здесь торчать. Будь я проклят, если буду тратить все время на заботы о том, как бы тебя не изнасиловали». Он раздраженно покачал головой. «В один прекрасный день они тебя достанут. Если не прекратишь терзать этих несчастных ублюдков, я, черт возьми, позволю им тебя взять». Шино уставилась на бетонный пол. Мне стало ее жалко, и я встал, чтобы сделать ей выпивку. Когда я дал ей бокал, Шино подняла глаза и сделала долгий глоток. «Вот, выпей», — проговорил Яман. «А потом мы пригласим кое-кого из твоих дружков и закатим настоящую вечеринку». Он откинулся на спинку шезлонга. «Блин, ну и житуха!» — пробормотал он. Какое-то время мы просто сидели и пили. Шино молчало. Говорил в основном Яман. Наконец он встал и принес из песка по ту сторону патио кокосовый орех. «Ну?» — предложил он. — Футбол, что ли, поиграем? Я был рад всему, что хоть чуть-чуть развеяло бы атмосферу, а посему отставил бокал и неуклюже побежал вперед в ожидании паса. Яман дал идеальный пас, но кокос, будто свинец, скользнул сквозь пальцы и упал на песок. — Давайте на пляж пойдем! — крикнул Яман. — Там куча места, где побегать! Я кивнул и махнул рукой Сали, но тот покачал головой. «Идите играйте!» – пробормотал он. «Нам тут с Шино надо кое-что важное обсудить!» Шино равнодушно улыбнулась и махнула нам рукой. «Идите!» – сказала она. Я сбежал по утесу на плотный песок пляжа. Яман вскинул руки и побежал под углом к линии прибоя. Я швырнул кокос повыше и подальше и стал смотреть, как он с резким всплеском плюхается в воду. Яман подхватил его и побежал дальше. Я рванулся в другую сторону, видя, как кокос выплывает ко мне из жаркого голубого неба. Он больно ударил по рукам, но на сей раз я его удержал. Приятно было поймать хороший пас, пусть даже и кокосом. Руки все краснели и все сильнее болели, но это было славное, чистое ощущение, и я не обращал внимания. Мы бежали недалеко друг от друга, обмениваясь пасами через центр и длинными забросами к боковым линиям. И вскоре я уже не мог удержаться от мысли, что мы ввязались в нечто вроде священного ритуала, в новую переигровку всех суббот нашей юности, ныне изгнанные из отечества, потерянные и отрезанные от тех игр и пьяных стадионов, глухие к шуму и слепые к фальшивым краскам тех счастливых зрелищ. Спустя годы насмешек над футболом и всем, что футбол для американцев значит, я оказался на пустом карибском пляже, бегая по тем идиотским узорам распасовки с рвением нормального футбольного фаната с городского пустыря. Пока мы бегали взад-вперед, падая и ныряя в прибой, я вспомнил субботы в Вандербилте и математическую красоту движений защитника технологического института Джорджии, что оттеснял нас все дальше и дальше в той жуткой серии схваток. Гибкая фигура в золотистой фуфайке, рвущаяся сквозь дыру в наших рядах. Вот уже свободная на свежей траве наших тылов. И матерный выкрик с трибун. Наконец-то свалить гада, увернуться от блокировщиков, что летят на тебя будто пушечные ядра, снова выстроиться в линию и встретить ту кошмарную машину. Все это было крайне мучительно, однако в своем роде красиво. Там были люди, которые уже никогда так не сработают и даже не поймут, как это у них получилось так сработать сегодня. По большей части это были болваны и костоломы, массивные куски мяса до предела накачанные. Но странным образом они осваивали эти сложные узоры и розыгрыши, а в редкие моменты действовали как подлинные артисты. Наконец я совсем вымотался от беготни, и мы вернулись в патио, где Сало и Шино все еще беседовали. Оба казались порядком нетрезвыми, и после нескольких минут разговора я понял, что у Шино совсем слетела крыша. Она все хихикала себе под нос и передразнивала южный акцент Ямана. Мы пили еще около часа, снисходительно посмеиваясь над Шино и наблюдая, как солнце катится вниз по наклонной к Ямайке и Мексиканскому заливу. «А в Мехико еще светло», — подумал я. Я никогда там не бывал, и меня вдруг одолело жуткое любопытство по этому поводу. Несколько часов Рома, вкупе с растущим отвращением к Пуэрто-Рико, привели меня на самую грань того, чтобы немедленно отправиться в город, собрать манатки и улететь на первом же отправляющемся на запад самолете. «Почему бы и нет?» — подумал я. «Зарплату за эту неделю я еще не получил. Стало быть, несколько сотен в банке. Ничто меня не связывало. Так почему бы и нет?» Наверняка там не хуже, чем здесь, где моей единственной опорой была малооплачиваемая работа, которая к тому же грозила вот-вот накрыться. Я повернулся к Сале. «Сколько отсюда до Мехико?» Он пожал плечами и глотнул рома. «Прилично!» — ответил он. «А что? Ты туда снимаешься?» Я кивнул. «Пока еще думаю». Шино подняла на меня глаза. Лицо ее вдруг посерьезнело. «Тебе, Пол, понравится Мехико». «Ты-то что о нем знаешь?» — рявкнул Йемен. Она сверкнула на него глазами, затем сделала долгий глоток из своего бокала. «Так-то лучше», — сказал он. «Сиди и посасывай, а ты еще мало напилась». «Заткнись!» — выкрикнула она, вскакивая на ноги. «Оставь меня в покое, дурак надутый!» Рука Йемена взлетела так быстро, что я даже не заметил движения. Раздался шлепок, когда тыльная сторона ладони треснула Шино по щеке. Жест вышел почти обыденным, ни гнева, ни напряжения, и к тому времени, когда я осознал, что произошло, Йемен уже опять откинулся на спинку шезлонга, беспристрастно наблюдая, как Шино, шатаясь, отходит на несколько футов в сторону и заливается слезами. Какое-то время все молчали, затем Йемен велел ей идти в дом. «Иди туда!» — рявкнул он. «Ложись в постель!» Шино перестала плакать и оторвала ладонь от щеки. «Будь ты проклят!» — всхлипнула она. — Пошла, пошла! — подогнал ее Йемен. Она еще мгновение посверкала на него глазами, а потом повернулась и забрела в дом. Мы услышали скрип пружин, когда она упала на кровать. Затем рыдания возобновились. Йемен встал. — Да, — произнес он. — Простите, ребята, что приходится вам такие сцены показывать. Он задумчиво кивнул, глядя на хижину. — Пожалуй, съезжу с вами в город. Там сегодня вечером что-нибудь ожидается. Сало пожал плечами. Я видел, как он расстроен. «Да ничего особенного», — сказал он. «Впрочем, поесть так и так охота». Йемен повернулся к двери. «Погодите», — бросил он. «Сейчас оденусь». Когда он исчез в доме, Сало повернулся ко мне и грустно покачал головой. «Он с ней как с рабыней», — шепнул он. «Она очень скоро сломается». Я смотрел на море, наблюдая, как исчезает солнце. Мы слышали, как Йемен ходит по дому, но никаких разговоров не доносилось. Когда он вышел, на нем был знакомый коричневый костюм, а на шее свободно болтался галстук. Он плотно закрыл дверь и запер ее снаружи, чтобы она тут по округе не шлялась, — пояснил он. Хотя она все равно скоро вырубится. Из хижины послышался внезапный всплеск рыданий. Йемен безнадежно развел руками и швырнул свой пиджак в машину Салы. «Я возьму мотороллер», — сказал он, — «чтобы не пришлось в городе оставаться». Мы дали задний ход к дороге и пропустили его вперед. Его мотороллер походил на одну из тех штуковин, которые во Второй мировой войне использовали для парашютирования за линией фронта. Скелетное шасси с жалкими остатками красной краски, давно слезшей вместе с ржавчиной, а под сиденьем маленький моторчик, откуда раздавался треск наподобие автоматной пальбы. Никакого глушителя не имелось, а шины были лысее Лотермана. Мы следовали за Йеманом по дороге, несколько раз чуть в него не врезавшись, когда он буксовал в песке. Он взял резвый темп, и нам пришлось прилично нажимать, чтобы не отстать и в то же время не порвать машину на составные части. Когда мы проезжали мимо аборигенских хижин, детишки выбегали на дорогу, чтобы нам помахать. Широко ухмыляясь, Йемен махал в ответ, а затем вытягивал правую руку в нарочитом салюте, едва заметной в облаке шума и пыли. Мы остановились там, где начиналась асфальтовая дорога, и Йемен предложил нам отправиться в одно место примерно в миле оттуда. «Классная еда и дешевая выпивка», — сказал он. «А кроме того, мне там в кредит дают». Мы проследовали за ним по дороге, пока не прибыли к вывеске, где значилось «Каса Кабронос». Стрелка указывала на грязную дорогу, что ответвлялась в сторону пляжа. Дорога эта проходила через пальмовую рощицу. и кончалась на небольшой автостоянке по соседству с захудалым рестораном со столиками в патио и музыкальным автоматом у бара. Если забыть про пальмы и пуэрториканскую клиентуру, заведение напоминало мне третьесортную таверну на американском Среднем Западе. Цепь синих лампочек висела на двух шестах по обе стороны патио, и примерно каждые 30 секунд небо над нами разрезал желтый луч от башни в аэропорту около мили отсюда. Когда мы сели и заказали выпивку, я вдруг понял, что мы единственные гринго в заведении. Все остальные были местные. Они производили приличный шум, крича и распевая вместе с музыкальным автоматом, и все как один казались при этом усталыми и подавленными. То была вовсе не ритмическая печаль мексиканской музыки, а воющая пустота, которую я слышал только в Пуэрто-Рико, сочетание стона и нытья, поддержанное мрачным стуком и голосами, словно бы тонущими в отчаянии. Все это было ужасно тоскливо. Даже не столько сама музыка, сколько то, что ни на что лучше эти люди способны не были. Большинство мотивов представляли собой изрядно переработанные версии американских рок-н-роллов, откуда ушла вся энергия. Один я опознал как Maybelline. Оригинальная версия была хитом, когда я учился в старших классах. Этот мотив вспоминался мне простеньким и энергичным. Однако пуэрториканцы умудрились сотворить из него занудную панихиду. Столь же пустую и безнадежную, что и лица тех мужчин, которые теперь распевали ее в одиноком убожестве придорожной закусочной. Эти люди вовсе не были наемными вокалистами, и тем не менее возникало чувство, что они дают представление. Я всю дорогу ожидал, что они вот-вот погрузятся в молчание и пустят по кругу шляпу. Дальше они допьют свой ром и вытряхнутся в ночь, словно труппа усталых клоунов в конце безрадостного дня. Внезапно музыка прекратилась, и несколько мужчин бросились к музыкальному автомату. Завязалась ссора, послышался всплеск оскорблений. И тут, откуда-то издалека, подобно национальному гимну, который играли, чтобы утихомирить разбушевавшуюся толпу, донеслось медленное бренчание колыбельной Брамса. Ссора прекратилась. На какой-то момент повисла мертвая тишина. Затем несколько монеток полетело внутрь музыкального автомата, и он разразился надсадным воем. Смеясь и хлопая друг друга по спинам, мужчины вернулись в бар. Мы заказали еще три рома, и официант их притащил. Мы решили пока просто выпить, откладывая обед на потом. Но к тому времени, как мы собрались заказать еду, официант сообщил нам, что кухня закрылась. «Нет, черт возьми!» — воскликнул Йеман. «Там сказано, в полночь!» Он указал на табличку над стойкой. Официант покачал головой. Сало поднял на него глаза. «Пожалуйста», — попросил он. «Ведь вы мой друг. Я больше этого не выдержу. Я чертовски проголодался». Официант снова покачал головой, не сводя глаз с зеленого блокнота для заказов у себя в руке. Внезапно Йеман треснул кулаком по столу. Официант явно испугался и засеменил под защиту стойки бара. Все в заведении повернулись на нас посмотреть. «Дайте нам мясо!» — заорал Йеман. «И еще рома!» С кухни прибежал невысокий толстяк в белой рубашке с короткими рукавами. Он похлопал Йемана по плечу. «Хорошие парни!» — с нервной улыбкой произнес он. «Хорошие клиенты! Нет проблем, ага!» Йеман мрачно на него посмотрел. «Мы только хотим мяса!» — любезно произнес он. «И еще выпить!» Коротышка покачал головой. «После 10 нет обеда», — объяснил он. «Видите?» — он ткнул пальцем в часы. «Там было 10:20. «На табличке сказано «в полночь», — возразил Йеман. Мужчина покачал головой. «А в чем проблема?» — спросил Сало. «На бифштексы уйдет 5 минут. Черт с ней, с картошкой!» Йеман сжал в руке стакан. «Дайте 3 рома», — потребовал он, показывая бармену 3 пальца. Бармен взглянул на нашего собеседника, который, похоже, был тут администратором. Тот быстро кивнул и пошел прочь. И я подумал, что кризис миновал. Но администратор почти тут же вернулся с маленьким зеленым чеком, где значилось 11:50. Он положил его на столик перед Йеманом. «Об этом не беспокойтесь», — сказал ему Йеман. Администратор хлопнул в ладоши. «Ну все», — злобно проговорил он. «Платите». Он протянул руку. Йеман смахнул чек со стола. «Я же сказал, без паники!» Администратор подобрал чек с пола. «Платите!» — заорал он. «Платите сейчас же!» Лицо Йемана побагровело, и он привстал со стула. — Я заплачу по этому чеку так же, как и по всем остальным! — выкрикнул он. — А теперь убирайтесь отсюда, к черту, и принесите нам наше мясо! Администратор поколебался, затем подался вперед и шлепнул чек на стол. — Платите сейчас же! — завопил он. — Платите сейчас же и убирайтесь, или я позову полицию! Не успел он договорить, как Йеман схватил его за грудки. — Ах ты, сволочь мелкая! — прорычал он. — Кричи дальше, и вообще ни хрена не получишь! Я понаблюдал за мужчинами в баре. Они выпучили глаза и напряглись, как псы. Бармен замер у двери, готовый то ли бежать, то ли выскочить наружу и выхватить мачете. Я не был уверен. Администратор, к тому времени совсем не в себе, погрозил нам кулаком и заверещал. «Платите, проклятые янки! Платите и выметайтесь!» Он волком на нас посмотрел, затем подбежал к бармену и что-то шепнул ему на ухо. Йеман встал и натянул пиджак. «Идем», — сказал он. «С этим ублюдком я потом разберусь». Администратора, похоже, не на шутку напугала перспектива того, что от него скроются неплательщики. Он последовал за нами на стоянку, попеременно ругаясь и упрашивая. «Платите сейчас же!» — выл он. «Когда же вы заплатите? Вот увидите, полиция непременно прибудет. Нет, никакой полиции, только заплатите». Я ничуть не сомневался, что коротышка рехнулся. Единственным моим желанием стало сбросить его с хвоста. «Черт возьми!» — выругался я. «Давайте расплатимся!» «Ага!» — поддержал меня Сало, доставая бумажник. «А то мне тут что-то не по вкусу!» «Ничего, ничего!» — возразил Йеман. «Он знает, что я заплачу!» Он швырнул в машину пиджак, затем повернулся к администратору. «Ну ты, сволочь гнойная, возьми себя в руки!» Мы забрались в машину. Как только Йеман завел мотор, администратор немедленно ринулся назад и принялся что-то кричать мужчинам в баре. Его вопли сотрясли воздух, когда мы вслед за Йеманом покатили по длинной подъездной аллее. Йеман нарочито отказывался спешить, медленно продвигаясь по аллее, подобно человеку, заинтригованному развитием сюжета. И считанные секунды спустя две машины, полные орущих пуэрториканцев, уже нас догоняли. Я подумал, они вполне могут нас задавить. На своих здоровенных американских машинах они в два счета могли расплющить старенький фиат, как окурок. «Черт побери!» — все бормотал Сало. «Нас же убьют!» Когда мы выехали на асфальтовую дорогу, Йеман взял немного в сторону и дал нам проехать. Мы остановились в нескольких ярдах впереди него, и я крикнул. «Вперед, черт возьми! Сваливаем отсюда!» Другие машины поравнялись с Йеманом, и я заметил, как он выбрасывает руки по сторонам, будто его толкнули. Затем он соскочил с мотороллера, позволив ему упасть, и схватил мужчину, чья голова торчала из окна машины. Почти в тот же миг я увидел, как подъезжает полиция. Четверо полицейских выскочили из маленького синего «Фольксвагена», размахивая увесистыми дубинками. Пуэрториканцы буйно обрадовались и тоже повыскакивали из машин. Мне страшно хотелось сбежать, но нас мгновенно окружили. Один из полицейских подбежал к Йеману и резко толкнул его в грудь. «Вор!» — заорал он. «По-твоему, гринго в Пуэрто-Рико на халяву пьют?» В то же самое время дверцы «Фиата» резко раскрылись, и нас с Салой оттуда вытащили. Я попытался вырваться, но несколько человек держали меня за руки. Где-то сзади Йеман без конца повторял. «Блин, этот мудак на меня плюнул! Этот мудак на меня плюнул!» Внезапно все разом перестали орать, а потом вскипела перебранка между Йеманом, администратором и тем, кто, похоже, был у полицейских за главного. Меня перестали держать, и я подошел послушать, что происходит. «Черт побери!» — говорил Йеман. «Все остальные счета я оплатил. Почему он думает, что я не оплачу этот?» Администратор что-то буркнул про пьяных заносчивых янки. Прежде чем Йеман успел ответить, один из полицейских подскочил к нему сзади и треснул дубинкой по плечу. Йеман вскрикнул и отшатнулся в бок, как раз на кого-то из тех людей, что приехали за нами в машинах. Тогда тот мужчина, бешено взмахнув бутылкой, двинул Йемана по ребрам. Последнее, что я увидел перед тем, как осесть на землю, был свирепый бросок Йемана на мужчину с бутылкой. Послышалось несколько увесистых ударов кости о кость, а потом краем глаза я заметил, как что-то опускается мне на голову. Я вовремя пригнулся так, что главный удар пришелся мне по спине. И только это что-то приложилось мне по хребту, и я тут же рухнул на землю. Где-то надо мной, как резанный, вопил Сало, а я угрём крутился на спине, пытаясь увернуться от ног, что колошматили меня будто молотки. Прикрыв голову руками, я отбрыкивался, но жуткое избиение продолжалось. Боль была не такая сильная, однако даже несмотря на пьяную анестезию, я понял, что меня как пить дать на славу отделают. А потом вдруг обрел твердую уверенность, что вот-вот загнусь. Я был все еще в сознании. И при одной мысли о том, что меня насмерть забьют ногами в пуэрториканских джунглях за какие-то $11.50, пришел в такой ужас, что взвыл, как дикое животное. Наконец, в тот самый миг, когда я уже подумал, что врубаюсь, я почувствовал, как меня заталкивают в машину. Глава 8. Всю поездку я провел в полубессознательном состоянии. А когда машина наконец остановилась, он выглянул наружу и увидел солидную толпу, злобно воющую на тротуаре. Я четко знал, что еще одного избиения мне не пережить. Когда меня попытались вытянуть наружу, я отчаянно цеплялся за спинку сиденья, пока один из полицейских не треснул меня по руке дубинкой. К моему удивлению, толпа не сделала никакой попытки нас атаковать. Нас протолкали вверх по лестнице, затем мимо кучки угрюмых полицейских у двери. И, наконец, завели в маленькую комнатушку без окон, где велели сесть на скамью. «Боже милостивый!» — вымолвил Йеман. «Это же бред какой-то! Надо с кем-то связаться!» «Нас упекут в ла принцессу!» — простонал Сало. «Теперь эти ублюдки точно нас достали! Это конец!» «Они должны дать нам телефон!» — заметил я. «Я позвоню Лотерману». Йеман фыркнул. «Для меня он ни черта не сделает! Блин! Он же так хотел, чтобы меня посадили». «У него не будет выбора», — возразил я. «Он не может допустить, чтобы меня и Салу посадили». Йеман воспринял это скептически. «Черт, не могу придумать, кому бы еще позвонить». Сало снова застонал и потер голову. «Господи, вот будет счастье, если мы выберемся отсюда живыми». «Мы еще легко отделались», — отозвался Йеман, осторожно ощупывая зубы. Когда вся эта заваруха началась, я подумал, совсем труба. Сало покачал головой. «Да чего, гнусный народец?» — пробормотал он. «Я ткнул того полицейского, и тут кто-то сзади как треснет меня кокосовым орехом. Чуть шею не сломал». Дверь открылась, и появился начальник. Улыбался он так, словно ничего не случилось. «Ну как, порядок?» — поинтересовался он, с любопытством нас разглядывая. Йеман пристально на него посмотрел. «Нам бы позвонить», — сказал он. Полицейский покачал головой. «Ваша фамилия?» — спросил он, вытаскивая небольшой блокнотик. «Если вам не трудно», — уперся Йеман. «Думаю, у нас есть право позвонить». Полицейский показал ему средний палец. «Я же сказал нет!» — проорал он. «В темпе! Ваша фамилия?» «Мы сказали». «Где живете?» — спросил он. «Проклятие! Да здесь мы живем!» — рявкнул Сало. — Я работаю в Daily News, и уже больше года на этом вонючем куске скалы живу. Он дрожал от ярости, и полицейский вроде бы пришел в легкое замешательство. — Мой адрес — Калетти Туан 409, — продолжил Сало. — И я немедленно хочу видеть адвоката. Полицейский немного подумал. — Значит, в Daily News работаете? «Вот именно, черт возьми!» — отозвался Сало. Полицейский оглядел нас и изобразил на физиономии подлую улыбочку. «Крутые парни!» — проговорил он. «Крутые йенки-журналисты!» Какое-то время все молчали, а затем Йеман снова попросил дать нам позвонить. «Послушайте», — сказал он, — «никто тут крутого из себя не строит. Вы только что чуть дух из нас не вышибли, а теперь нам нужен адвокат. Разве мы многого просим?» Полицейский снова улыбнулся. «Ну-ну, крутые парни». «Да что еще за яйца с этими крутыми парнями?» — воскликнул Сало. «Где тут, черт возьми, телефон?» Он начал вставать со скамьи, но не успел даже распрямиться, как полицейский быстро шагнул вперед и свирепо двинул его по шее. Сало упал на колени, и полицейский навесил ему еще и по ребрам. В комнату, словно по сигналу, ворвались еще трое полицейских. Двое из них схватили Йемана, заламывая ему руки за спину, а третий сшиб меня со скамьи и встал надо мной с занесенной над головой дубинкой. Я отлично знал, что ему страшно хочется меня треснуть, и замер, не желая давать ему повод. После долгой паузы начальник заорал. «Вот так-то! Крутые парни! А теперь идем!» Меня оторвали от пола, а потом всех нас в темпе вальса погнали по коридору, больно выворачивая руки за спину. В конце коридора оказалась большая комната, полная людей и полицейских. Еще там была куча столов. За одним из них, в центре комнаты, сидел Моберг. Он что-то писал в блокноте. «Моберг!» – заорал я, заботясь не о том, что меня принялись калашматить, а о том, чтобы привлечь его внимание. «Позвони Лоттерману! Да будь адвоката!» Услышав фамилию Моберга, Сало поднял голову и с болью и яростью завопил. «Швед! Ради Христа! Кому-нибудь позвони! Нас тут убивают!» Дальше нас на полном ходу протолкали через комнату, и я едва успел еще раз увидеть Моберга, прежде чем мы оказались в другом коридоре. Полицейские не обращали никакого внимания на наши крики. Очевидно, они привыкли к тому, что люди вопят, когда их куда-то волокут. Единственная надежда оставалась на то, что Моберг не был слишком пьян, чтобы меня не узнать. Следующие 6 часов мы провели в крошечной бетонной камере с 20 пуэрториканцев. Сесть мы не могли, ибо сотоварищи наши обмочили буквально весь пол. Поэтому мы просто стояли в центре помещения, раздавая всем сигареты, будто представители Красного Креста. На вид это был воистину угрожающий сброд. Некоторые были пьяны, а другие, похоже, совсем без ума. Я чувствовал относительную безопасность, пока мы могли подкармливать их сигаретами, но всерьез задумывался, что будет, когда сигареты кончатся. Эту проблему решил для нас охранник, когда предложил нам покупать сигареты по 10 центов за штуку. Всякий раз, когда нам требовалась одна сигарета для себя, мы были вынуждены покупать 20. По одной на душу населения в камере. После 2 кругов охранник послал за новым блоком. Позднее мы выяснили, что безопасное стояние в луже мочи стоило нам больше $15, которые заплатили мы с Салой, поскольку у Йемана денег не было. Показалось, что мы пробыли там 6 лет, когда охранник наконец открыл дверь и поманил нас наружу. Сала едва мог передвигаться, а мы с Йеманом так выдохлись, что с трудом его поддерживали. Естественно, я понятия не имел, куда нас ведут. «Надо полагать, в подземную тюрьму», — думал я. «Именно так люди и пропадают». Одолев несколько коридоров, мы прошли назад через здание и, наконец, оказались в просторном зале суда. Столь же грязных и растрепанных, что и самые жуткие бродяги в той камере, которую мы только что покинули, нас протолкнули в дверь, и я тревожно огляделся, ища кого-нибудь из знакомых. Зал суда был набит битком, и я какое-то время оглядывался, прежде чем заметил Моберга и Сандерсона, с важным видом стоявших в углу. Я кивнул им, и Моберг в ответ сложил в кружочек большой и указательный пальцы. «Слава Богу!» — выдохнул Сало. «Есть контакт!» «Это Сандерсон?» — спросил Йеман. «Похоже на то», — ответил я, не имея ни малейшего представления, что бы это значило. «И что этот гад там делает?» — поинтересовался Сало. «Проклятие! Могло быть куда хуже», — заметил я. «Нам чертовски повезло, что там вообще кто-то есть». Прошел почти час, прежде чем объявили слушание нашего дела. Начальник говорил первым, и показания свои он давал на испанском. Сало, который отчасти понимал, что он болтает, всю дорогу бормотал. «Вот лживый ублюдок! Говорит, мы угрожали разгромить заведение. Накинулись на администратора, порвали счет, ударили полицейского. Господи Иисусе, затеяли драку в участке. Нет, это уже слишком. Нам конец». Когда начальник закончил, Йеман попросил перевод его показаний, но судья не удостоил его вниманием. Дальше давал показания администратор, потный, возбужденно жестикулирующий. Голос его поднимался почти до истерики, пока он махал руками, тряс кулаками и тыкал в нас пальцем так, словно мы только что вырезали всю его семью и ближайших знакомых. Из того, что он сказал, мы ровным счетом ничего не поняли. Но было очевидно, что все против нас. Когда, наконец, подошла наша очередь говорить, Йеман встал и потребовал перевод всех предыдущих показаний. «Вы их слышали?» – отозвался судья на превосходном английском. Йеман объяснил, что никто из нас достаточно хорошо не знает испанского и не понял, что было сказано. «Эти двое раньше говорили по-английски», – сказал он, указывая на полицейского и администратора. «Почему же они сейчас не могут?» Судья презрительно улыбнулся. «Вы забываете, где находитесь», — заметил он. «Какое право вы имеете приезжать сюда и нарушать порядок, а потом еще требовать, чтобы мы говорили на вашем языке?» Я видел, что Йемон начинает выходить из себя, и жестом попросил Сандерсона что-нибудь предпринять. Тут я услышал, как Йемон говорит, что ожидал бы лучшего обращения даже при Батисте. В зале повисла мертвая тишина. Сверкающими от гнева глазами судья вперился в Йемона. У меня возникло чувство, будто над нами в опытных руках палача заносится топор. Тут Сандерсон крикнул из своего угла. «Ваша честь, могу я вставить словечко?» Судья перевел взгляд на него. «Кто вы такой?» «Моя фамилия Сандерсон, и я из Аделанте». Мужчина, которого я прежде никогда не видел, быстро подошел к судье и что-то шепнул ему на ухо. Судья кивнул, затем опять обратил взгляд на Сандерсона. «Говорите», — разрешил он. После диких разглагольствований полицейского и администратора голос Сандерсона зазвучал как-то странно. «Эти люди — американские журналисты», — начал он. «Мистер Кэмп связан с Нью-Йорк Таймс. Мистер Йемон представляет Американскую ассоциацию авторов книг о путешествиях, а мистер Сало работает для журнала Life». Он сделал паузу, и я задумался, что хорошего подобная чушь может принести. Чуть раньше наше признание себя янки-журналистами стало катастрофичным. «Возможно, я ошибаюсь», — продолжал Сандерсон. «Но все же думаю, что это заседание вышло несколько сумбурным. И мне бы не хотелось увидеть, как его результатом станет совершенно ненужная путаница». Он взглянул на начальника, затем снова на судью. «Господи!» – прошептал Йемон. «Надеюсь, он знает, что делает». Не сводя глаз с физиономии судьи, я кивнул. В тоне последнего замечания Сандерсона слышалось определенное предостережение, и у меня в голове мелькнуло, что он вполне может быть пьян. Насколько я понимал, Сандерсон должен был явиться сюда с какой-то вечеринки, где пил непрерывно чуть ли не с самого утра. «Хорошо, мистер Сандерсон», — ровным голосом произнес судья. «Что вы предлагаете?» Сандерсон вежливо улыбнулся. «Полагаю, будет весьма мудро продолжить это слушание, когда атмосфера немного разрядится». Тот же самый мужчина, что обращался к судье ранее, снова оказался у него над ухом. Последовал быстрый обмен репликами, затем судья обратился к Сандерсону. «Вы попали в самую точку», — сказал он. «Однако эти люди вели себя столь вызывающе, им следует уважать наши законы». Лицо Сандерсона помрачнело. «Что ж, ваша честь. Если дело непременно должно слушаться сегодня, мне придется попросить вас сделать перерыв, пока я не свяжусь с Адольфом Кинонисом». Он кивнул. «Разумеется, я должен буду его разбудить. Мне придется вытащить сеньора Кинониса из постели. Однако в настоящий момент я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы и дальше действовать как адвокат». Последовало еще одно торопливое совещание у судейского стола. Я отчетливо видел, что фамилия Кинониса произвела на суд определенное впечатление. Кинонис был адвокатом Ньюс, бывшим сенатором и одним из наиболее выдающихся людей на острове. Мы нервно наблюдали, как совещание заканчивается. Наконец судья поднял взгляд и велел нам встать. «Вы будете отпущены под залог», — объявил он. «Или можете подождать в тюрьме, как вам будет угодно». И судья чиркнул что-то на листке бумаги. «Роберт Сало», — произнес он затем. Сало поднял взгляд. «Вы обвиняетесь в публичном пьянстве, нарушении общественного порядка и сопротивлении аресту. Сумма залога — $1000. Сало что-то проворчал и отвернулся. «Адисон Йемон», — продолжил судья, — «вы обвиняетесь в публичном пьянстве, нарушении общественного порядка и сопротивлении аресту. Сумма залога — $1000. Йемон ничего не сказал. «Пол Кэмп», — закончил судья. «Вы обвиняетесь в публичном пьянстве, нарушении общественного порядка и сопротивлении аресту. Сумма залога – $300». Шок от последней фразы был не меньше, чем от всего, что произошло за ночь. Я чувствовал себя так, будто совершил какое-то предательство. Мне казалось, я сопротивлялся вполне достойно. Или так вышло из-за моих воплей? Не потому ли судья проявил ко мне снисхождение, что знал, как меня били ногами? Я все еще это обмозговывал, когда нас вывели из зала суда в коридор. «И что теперь?» — спросил Йемон. «Справится Сандерсон с таким залогом?» «Не беспокойтесь», — ответил я, — «справится». Сказав это, я почувствовал себя последним кретином. Свой залог я в крайнем случае мог покрыть из собственного кармана. И знал, что кое-кто возьмет на себя залог Салы, но с Йеманом была совсем другая история. Никто не собирался заботиться о том, чтобы в понедельник Йеман вышел на работу. Чем больше я об этом думал, тем сильнее убеждался, что через несколько минут нас двоих освободят, а он вернется обратно в камеру. Ибо на всем острове не было никого, кто имел бы за душой $1000 и хоть малейший интерес в том, чтобы избавить Йемана от тюрьмы. Вдруг появился Моберг в сопровождении Сандерсона и того мужчины, что совещался с судьей. Подойдя к нам, Моберг пьяно рассмеялся. «Я думал, они вас убить намылились», — сказал он. «Они почти что и убили», — отозвался я. «А что с этим залогом? Можем мы столько денег достать?» Моберг снова рассмеялся. «Все уже заплачено. Сигара велел мне выписать чек». Тут он понизил голос. «Правда, он сказал оплатить штрафы, если не больше $100,000 выйдет». Ему повезло. Никаких штрафов. «Ты хочешь сказать, мы свободны?» — спросил Сала. Моберг ухмыльнулся. «Конечно. Я уже за вас расписался». «За меня тоже?» — спросил Йеман. «Естественно», — ответил Моберг. «Дело сделано. Вы все свободны». Когда мы направились к двери, Сандерсон обменялся рукопожатием со своим собеседником и поспешил следом. Был уже почти рассвет, и небо светилось светло-серым. Не считая нескольких человек у полицейского участка, улицы были пусты и спокойны. Несколько больших грузовых судов стояли на якоре в заливе, дожидаясь утра и буксиров, которые потянут их в гавань. К тому времени, как мы выбрались на улицу, я успел заметить первые лучи солнца, холодный розовый румянец на восточном горизонте. От того, что всю ночь я провел в камере и зале суда, это утро показалось мне одним из самых красивых в жизни. Была в нем ясность и безмятежность прохладного карибского рассвета после ночи в вонючей грязной тюрьме. Я взглянул на корабли, затем на море. Я ощутил безумную жажду свободы, желание иметь весь день в своем распоряжении. Тут я понял, что большую часть дня все равно просплю, и возбуждение исчезло. Сандерсон согласился подбросить нас до квартиры, и мы попрощались с Мобергом, который собрался поискать свою машину. Он забыл, где ее оставил, но уверял, что это не проблема. «Я ее нюхом чую», — утверждал он, — «причем за много кварталов». И он зашаркал по улице. Маленькая фигурка в грязно-сером костюме в поисках своей развалюхи. Позднее Сандерсон рассказал, что Моберг вначале позвонил Лоттерману, которого не было дома, затем Кинонису, который улетел в Майами. Дальше он позвонил Сигаре, который подумал, что будут малые штрафы, и велел ему выписать за них чек. Сандерсон был у Сигары, и когда позвонил Моберг, как раз собрался уезжать. Тогда по пути домой он остановился у здания суда. «Чертовски славно, что ты подъехал», — сказал я. «Если бы не ты, нас бы обратно в эту поганую тюрьму запихнули». Йеман и Сала что-то пробормотали в знак согласия. «Наслаждайтесь, пока можете», — отозвался Сандерсон. «А то вы оттуда ненадолго». Оставшуюся часть пути мы проехали молча. Когда миновали Пласа Колон, я услышал первые звуки утра. Тарахтение автобуса, начинающего свой маршрут, крики ранних торговцев фруктами, а откуда-то с холма донесся тошнотворный вой полицейской сирены.